Уилки Коллинз. Женщина в белом. Первый период. Рассказывает учитель рисования из Клименс Инна Уолтер Хартрайт. Глава первая. Это история о том, что может выдержать женщина и чего может добиться мужчина. Если бы машина правосудия неукоснительно и беспристрастно разбиралась в каждом подозрении и вела судебное следствие, лишь умеренно подмазанное золотом, события, описанные на этих страницах, вероятно, получили бы широкую огласку во время судебного разбирательства. Но в некоторых случаях закон до сих пор еще остается наемным слугой туго набитого кошелька, и потому эта история будет впервые рассказана здесь. Так же, как мог бы услышать ее судья, теперь услышит читатель. Ни об одном из существенных обстоятельств, относящихся к раскрытию этого дела от начала его и до конца, не будет рассказано здесь на основании слухов. В тех случаях, когда Уолтер Хартрайт, пишущий эти строки, будет стоять ближе других к событиям, о которых идет речь, он расскажет о них сам. Когда он не будет участвовать в них, он уступит свое место тем, кто лично знаком с обстоятельствами дела и кто продолжит его труд столь же точно и правдиво. Итак, эту историю будут писать несколько человек, как на судебном процессе выступают несколько свидетелей. Цель в обоих случаях одна — изложить правду наиболее точно и обстоятельно и проследить течение событий в целом, предоставляя живым свидетелям этой истории одному за другим рассказывать ее. Первым выслушаем учителя рисования Уолтера Хартрайта, 28 лет.